девушку, потому что она оказалась способной к языкам. Из всех его учеников, старых и молодых, Коко была самой одаренной. Она так легко усваивала и литературный английский, и разговорный, словно ей в лобную долю вживили лингвистический чип. Бывший профессор восхищался способностями и рвением Коко, да и ее милая и одновременно загадочная манера поведения не оставляла его равнодушным. А когда она прошла через алые врата зрелости и усвоила знания, переданные ей матерью, понял, что и она на него влияет.